Не хочу, но, думаю, что должен. Да, должен. Чтобы он больше никому не навредил. Знаете, вы за 75 лет без всяких базовых способностей научились лечить. Неужели же он и со способностями, и с образованием, и с опытом, и с самым страшным для целителя переживанием, смертью клиента по его вине? Так неужели же он не стал лучше? За эти годы Шася можно научить считать, не то что юному стажеру стать хорошим врачом. Ведь он спас за эти годы сотни, тысячи бедняков, которые не могли оплатить другого врача. Точно ли вы должны его убивать, не проверив, какой он сейчас? А ваша жена, которая всех жалела, столько сделала для счастья других людей. Что бы сказала она? Старик в моем кресле сидит обиженный, нахохлившийся, руки скрещены, нижняя губа отвисла. Зыркает из-под лобья, и голос капризный такой, противный. И что, мне теперь вообще не мстить? Что я как дурак столько лет учился сосуды латать? Ваше умение может спасти кому-то жизнь. Если сейчас со мной случится беда, вы сумеете помочь, потому что все эти годы тренировались. Так нечестно. Что вы можете сделать, чтобы действительно почтить память любимой? Так, чтобы, глядя на вас из лучшего мира, она могла бы улыбаться. Починить ручку на двери, ворчит. Она просила лет, много, в общем. И внука проведать надо бы. Он шлет какие-то письма пару раз в год. Но я не могу их прочитать. Глаза, понимаете. А почему вы не обращались к целителям? После всего, что было, ни за что. Ну вот, теперь в моем кресле оскорбленный император, всем своим видом демонстрирующий убогость моего возмутительного предложения. Это ваш осознанный выбор. Отказываете себе в исцелении зрения, из-за этого не поддерживаете связь с единственным вашим родственником. Только потому, что боитесь довериться врачу. Я ничего не боюсь. Боитесь, еще как, умереть. Или это ваша месть такая? Отомщу всем целителям тем, что не буду ими пользоваться. Кто тогда наказан сильнее, вы или они? Понимаю, что провоцирую его сейчас. Но я должна убедиться, что даже в гневе он не пойдет убивать бедолагу. Да что ты понимаешь, я ничего не боюсь. Вот завтра же пойду и вылечу глаза. Спорим, что не пойдете. Спорим. На 10 золотых. Идет. Пожимаю ему руку, провожаю к выходу. Жду вас через неделю, расскажете, про что внук писал. И он улыбается, морща все лицо. А ты молодец, девочка. Да, молодец. И уходит. Не успеваю убрать оплату в ящик стола. Привратник демонстрирует нового посетителя, хотя на сегодня больше никто не записан. Знакомая широкоплечья фигура, черные волосы, острые уши. Сиший. Может, новости какие-то. Встречаю его на лестнице, здороваюсь, провожаю в свой кабинет. Лорд занимает мое кресло за столом, приходится устроиться в клиентском. Выглядит он хмуро. Твой последний посетитель, Асантер. Рассказывай, что тебе известно. Вообще-то я специально проговаривала Миху, что не могу ни с кем обсуждать то, что происходит в кабинете. Я храню тайны моих клиентов, это не пустые слова. Лорд морщится, перебивает. Он проходит в качестве подозреваемого по моему расследованию. И мне нужна информация. Не вынуждай опять на тебя давить. Это угроза. Я могу потребовать полный доступ к твоей памяти, так как ты покрываешь преступника. Не преступника, а подозреваемого. И не покрываю, а отстаиваю свое право хранить тайны моих посетителей. Лорд Сиший, у вас не получится принудить меня силой к сотрудничеству. Это почему же? Потому что я этот факт придам огласке, и клиенты перестанут ко мне ходить. И тогда я не смогу выполнить свою миссию. Вам решать, что важнее, мой целевой клиент или информация по Асантеру. С легким злорадством наблюдаю, как вытягивается лицо у эльфа, приобретая растерянное выражение. Что, не ожидал. Но когда лорд устало трет лицо ладонью, мне становится стыдно, что мешаю ему выполнять работу, в то время как он забыл наш конфликт, чтобы меня защищать. Давайте так. Мне ничего не известно о преступлениях, ранее совершенных этим человеком. В начале своего визита он планировал устроить инсульт господину Кулису, целителю. Основание – месть. В конце встречи от своего намерения отказался. Это все. Ты хоть знаешь, кто к тебе приходил? Нет, и знать не хочу, это может повлиять на работу. Уверена, что он передумал нападать. На 99%. Сами понимаете, не все можно просчитать. А как вы вообще узнали? Сиший на секунду прикрывает глаза, но отвечает прямо и честно. Существуют две копии твоего расписания, по нему отслеживаются особые клиенты, ярые оппозиционеры, военачальники и прочие важные лица. На старике мой личный маячок висит, уже лет 10 как. Жду, когда он таки дозреет и даст повод себя арестовать. Так что и я, и начальник внутренней службы безопасности Миас-Сити приблизительно в курсе, кто к тебе ходит. У тебя слишком большая власть, никто не может позволить тебе работать без контроля. Ты же это понимаешь? Понимаю. Выбора-то у меня все равно нет. Нет, лорд Сиши снова морщится, резко меняет тему. Ася, у тебя проблема. Ты пробуешь осваивать ментальную магию, но совершенно не умеешь рассчитывать силы. Я не смогу каждый раз вытаскивать тебя, поэтому предлагаю поставить охранный контур. Сигнализацию, если хочешь. Как только личный резерв будет подходить к концу, она даст тебе знать, что пора немедленно прекращать то, чем занимаешься. Ты согласна? Да, наверное. Амулет сними. Снимаю. Сиши кладет мне на виски ладони, я вздрагиваю от прикосновения. Его руки теплые и бережные, это совершенно неуместно сейчас. Какое-то время ничего не происходит, затем эльф отстраняется. Все. Можешь надевать обратно. Какой-то он странный сегодня. Напряженный, раздражительный. И у меня впервые есть ощущение, что это не злость на меня, а что-то другое. Устал, что ли? Рассматриваю его тем самым взглядом, который тренировала с Бжорохом, в ответ на меня обрушиваются ощущения раскаленной иглы в висках, пульсирующей при самом легком движении головы. Лорд Сиши, у вас голова болит, не спрашиваю, утверждаю. Он устало прикрывает глаза, но голос ироничен. Да, Ася, я в курсе. Как жаль, что я не умею лечить. Но, если уж поймала чужую боль, совсем ничего не сделать я не могу. У меня таблетки есть, хотите принесу? Не нужно. Это последствия вчерашнего допроса. Их лучше не лечить, само восстановится. Сочувственно улыбаюсь. Ну вот, а еще меня грозились просканировать. Бедная ваша голова. Я трудоголик, задирает породистый нос к потолку, но судя по напряженной шее, ему это дается непросто. Я уже поняла. Давайте хоть руками помну, мне это обычно помогает. Кровообращение улучшается, легче становится. И, не дожидаясь ответа, захожу за спинку кресла, сразу запускаю руки в шикарные волосы, пока он не успел возразить. Мягко надавливая, методично проминаю пальцами всю поверхность головы, медленно массирую затылок и лоб, обхватываю двумя ладонями, сдавливаю виски, мну его, практически как тесто. По какому-то наитию прохожусь легкими касаниями над бровями, вдоль переносицы, вкручиваю большие пальцы в ямочки в основании шеи, и буквально чувствую, как эльф расслабляется, тает в моих руках, откидывая голову на спинку кресла, распахивает огромные глазища, смотрит на меня непривычно открыто, с недоверчивым изумлением и благодарностью. Странно видеть его в таком ракурсе, сверху вниз и вверх ногами, тянет поцеловать полные губы. Судя по соскальзывающему взгляду Сейшея, он думает о том же. Мы слишком близко, напряжение между нами почти осязаемо. Нет, отстраняюсь, иду мыть руки. На кончиках пальцев есть ощущение плохой липкой энергии, сжигать ее, как Джорах, я не умею, а вот текущая вода должна бы помочь. В земной жизни помогала. Когда я возвращаюсь в кабинет, Сиши медленно прохаживается вдоль полупустых полок, рассматривая поближе то одну, то другую фигурку. Хмыкает на композицию эльф, держащий за шкирку Шася осторожно трогает мать с младенцем, которую я притащила из своего мира. Как вы себя чувствуете? Теперь хорошо. Спасибо. Не знаю, есть ли у меня право спрашивать, но вроде бы меня это напрямую касается. Удалось что-то узнать вчера? Нет. Я выжег им мозги, но так и не получил ни ауры, ни голоса, ни запаха их нанимателя. Он явился голосом во сне, оплату оставил под дверью. Там следов тоже нет, как и на месте вашего с мехом пикника. Хорошо маскируется, стервец. Восхищение в его голосе сочетается с азартом охотника. Жаль. Да. Я так понимаю, ты собираешь игрушки для работы. Киваю. А редкие тебя интересуют, которые в Джарале не продаются. Гномские, например. Это должно было случиться. Я могу сопротивляться открытому соблазнению. Меня нельзя подкупить дорогими подарками. Лесть или статус тоже не интересны. Но фигурки для кабинета. Он нащупал мое слабое место. Все, что я могу, это изобразить сдержанный интерес вместо рвущейся сейчас из меня страстной жажды обладания. Да, мне это было бы любопытно. Вы хотите подарить кабинету фигурку? Я хочу взять тебя завтра на рынок в Термент. Это город-порт, на стыке трех государств, гномского Шасточча, эльфийской Эллинии и человеческой Мясити. Рынок там огромный, за неделю не объедешь. Но какие попадаются интересные игрушки. Сам засматривался. Ой-ой-ой, хочу. К черту достоинства. Да, я бы хотела поехать. Когда? Завтра, как проснешься. Пойдем телепортом. Учти, там немного прохладнее. Кстати, рынок ночью тоже работает. Провожаю моего гостя, который вроде бы приходил выбить из меня информацию, а в итоге пригласил на прогулку. Я от радости даже спросить не догадалась, ему-то зачем меня с собой брать. Больше всего это похоже на еще один шаг к примирению. Но мы и так уже нормально общаемся. Чего ему еще надо? А вот завтра и спрошу. На рынке. Когда уже поздно будет меня не брать с собой. Потому что редкие игрушечки для песочной терапии – это моя страсть. Не знаю, как дождаться завтрашнего утра. Нетерпение просто гложет. Поужинать спокойно мне не дают. Сфера-привратник демонстрирует нежданного посетителя, высокого широкоплечего мужчину в голубой рубашке, заправленный в идеально гладкие брюки. Весь какой-то прилизанный, дружелюбный, без пылиночки на ботинках. Открывать такому страшно. На всякий случай хватаюсь за кольцо телепортации и спрашиваю строгим голосом, в лучших традициях подъездных бабушек. Кто там? Я принес вам письмо от Тильги. Случайный человек ведь не должен знать псевдонима моей клиентки. Открываю, мне действительно вручают письмо. Ася, мой супруг хотел бы посетить следующие занятия вместе со мной, вы не против? Что Тильга в прошлый раз говорила о муже, что любит и чувствует любовь в ответ, что после первого же совместного упражнения они сблизились, что ее волнует мысль рассказать ему об изучении собственного тела. В конце последнего занятия я написала ему записку, а теперь он готов прийти лично. Наверное, это говорит о готовности сотрудничать в решении проблемы, совместное занятие пойдет на пользу. Поднимаю глаза на посыльного. Почему-то мне не хочется пропускать его внутрь, хотя кулек не проявляет никаких признаков беспокойства. Невежливо оставляю дядю на пороге, пишу ответное послание, в котором предлагаю провести часть консультации как обычно, а потом к нам присоединится ее муж. Пусть резервирует для себя 2 часа подряд в визитке расписание. Отдаю конверт, но доброжелательный курьер не уходит. Я являюсь личным охранником лорда и должен убедиться в том, что ваш кабинет защищен достаточно хорошо. Проводите меня, пожалуйста, наверх. Теряюсь от такой наглости, но, скорее всего, это действительно охранник, и он просто выполняет свою работу. Выбора у меня, как всегда, нет. Веду его в святая святых, но кольцо на пальце теребить не перестаю. Мой незваный гость прикрывает глаза на пороге и таким вот образом осматривает пространство. Я приятно удивлен, хотя лорд гвардии информировал, что вы усилились. Добавить остается совсем немногое. Подождете на улице. Второй раз не нахожу слов, чтобы возразить. Ну раз этот и про гвардии знает, значит, точно свой. Как же трудно играть по чужим правилам, на ощупь. Через 10 минут курьер возвращается. Добавил на весь верхний этаж невозможность просматривать и прослушивать комнаты. Итак, по мелочи всякого. Всего хорошего, Ася. И действительно уходит. Поднимаюсь наверх, вроде бы все на своих местах. Печать не бузит, кулек на плече спокоен. Остается только поверить, что это и правда был охранник мужа моей клиентки. Паранойк он, что ли? Глава 38. Утро провожу в панической примерке всего подряд, я совершенно не понимаю, в чем ехать. Что значит прохладнее? Свитер брать с собой? Или достаточно просто длинного рукава? А на ноги что? Мне там целый день ходить. Так хочется кроссовки. Но к ним подходят только мои родные зауженные джинсы. Кулек с недоумением следит за моими метаниями. Он, вообще, компанейский, если я надолго выхожу из комнаты, то идет меня искать. Вот и сейчас он контролирует сборы, щурясь на меня с солнечного подоконника. А может, в джинсах и ехать. Сверху оранжевый топик на бретельках, пока мы в жарком джарале, это будет самое то, а с собой темно-синюю удлиненную тунику, закрывающую руки, в нее можно будет быстренько влезть по прибытии. Достаю из шкафа маленький рюкзачок, мой любимый домашний спутник. Именно в него пакую флягу воды, лекарства, шокер, бутерброд в пакете. Тревога не позволяет мне выходить из дома без вещей первой необходимости. Воровато укладываю на самое дно смену белья и зубную щетку. Вдруг мы там останемся до завтра, не хотелось бы утром чувствовать себя некомфортно. Во внутреннее отделение прячу карточку, в основной 500 золотых в специальных мешочках. Теперь я в курсе, что сотня золотых, это довольно тяжелая, хоть и приятная ноша. Мешочки-кошельки, хоть и не уменьшают объем, зато почти втрое облегчают вес своего содержимого. К сожалению, это полезное заклинание действует только на металлы и только в небольшом замкнутом пространстве. Когда ворошу контейнер с лекарствами, обнаруживаю в нем фотоаппарат. По какой логике я сунула его к анальгину? И как вообще могла забыть, что он у меня с собой? Беру, однозначно. Рюкзак собран, душ принят. Моя душа нетерпеливо пружинит в предвкушении путешествия и новых приобретений. Интересно, могу ли я взять с собой кулька? Он недвусмысленно обнюхивает рюкзачок и теребит завязки. Кручу в руках камень связи с эльфом. Вроде бы чего проще, самой потянуться и сказать, что уже готово, через сколько ждать. Но не хочу первое звонить. Да, я знаю, что это глупо, но показывать свою крайнюю заинтересованность поездкой очень не хочется. Я уже побыла когда-то с ним открытой, мне не понравился итог. Поэтому сижу и накручиваю себя, чем же еще заняться в ожидании. А если он меня там бросит, как я домой доберусь? Воспользуешься кольцом телепортации, успокойся уже. А вдруг он потребует от меня какой-то платы за эту поездку? Нематериальный. Как потребует, так и обломается. А мне хватит денег. Может, побольше взять. Я совершенно выматываю сама себя сомнениями. Чем-то сейчас напоминаю себе Марлу. Ну сколько можно? Сажусь читать книжку, потому что бездействие невыносимо. Кошусь на часы, всего лишь 9 утра. Кулек осторожно запрыгивает на книжку, тычется носом в лицо. Что, малыш, я слишком очевидно нервничаю. Может, коньячку 20 грамм? Тогда лор точно целоваться не полезет. Хотя с чего я решила, что он захочет со мной целоваться. Иду еще раз чистить зубы. Я, конечно, не собираюсь с ним ничего такого. Точно не собираюсь. Но сердце-то колотится, требуя быть прекрасной, хоть и недоступной. Да кому ты нужна, успокойся уже. И все-таки, зачем он меня с собой берет? Прямо вопрос вопросов. Когда лорд Сиши появляется, я ему очень-очень рада. Теперь внутренний голос наконец-то замолчит, и поздно будет метаться, чтобы еще полезного упихнуть в рюкзак. Полчаса ожидания совершенно измотали меня. Привет, хорошо выглядишь, но с голыми руками будет прохладно. У меня кофта с собой, тогда просто хорошо выглядишь. Лор переводит строгий взгляд на кулька, пытающегося притвориться безжизненным украшением на рюкзаке. Нет, ты останешься дома, я сам о ней позабочусь, обещаю. Только тогда Шось спрыгивает на пол, машет мне кончиком хвоста на прощание и шуршит к хранилке. Открывает отсек с овощами и фруктами, выбирает себе яблоко побольше, хватает черенок в зубы и бумкает им по ступенькам на второй этаж. Понятно, с голода не пропадет, если я до завтра задержусь. Лорд осторожно берет меня за руку, переплетая пальцы, и нас охватывает уже знакомое мне ощущение падения и дезориентации. Когда оно рассеивается, мы оказываемся на небольшом возвышении в центре парка. Эльф довольно быстро уводит нас в сторону. И ветер действительно ощутимый, я сразу залезаю в тунику. Рядом внутреннее море, ветер с него холодный и резкий. Это площадка, ориентир для телепортов, поэтому лучше сразу отойти, чтобы не мешать другим. Пойдем, снимем гостиницу. Зачем? Чтобы складывать твои покупки, не ходить же с корзинами по улицам. А потом оттуда сразу в кабинет прыгнем. Ты имеешь что-то против? Нет. Спасибо, что подумали об этом. Идти нам недолго, гостиницы раскиданы по всему периметру парка. Мой спутник уверенно направляется к одной из них, молча протягивает свою карточку девушке на ресепшене. Та восторженно хлопает на красавца эльфа ресницами, кокетливо предлагает проводить в номер, напрочь игнорируя мое присутствие. Ну да, неприметная туника под горло, линялые джинсы, рюкзак за плечами и полное отсутствие видимых украшений вычеркивают меня из списка реальных конкуренток за внимание лорда. Так я и не претендую. В шикарном пятикомнатном номере Сиши берет ориентир для телепортации, после чего мы отправляемся за покупками. В отличие от Гжарла, улочки здесь узкие, извилистые и пешеходные. Может, где-то и есть магистрали для транспорта, раз уж это порт, то как-то товары по другим городам развозить должны, но прогулочно-торговая часть именно такая. Низкие двухэтажные дома устроены совершенно одинаково, верхняя часть жилая, а нижняя отдана под магазины. Ближе к дороге ряды лавочников с открытыми лотками. Каждый пятый дом – кафе, каждый двадцатый – камера хранения. Лорд приводит меня к улице, на которой сплошь магазины для детей. Одежда, обувь, какие-то специфические штучки для новорожденных, и они – игрушки. Я стараюсь держать себя в руках. Серьезно, если бы не держала, все было бы намного хуже. А так я всего лишь методично перекладываю в свою большую корзину содержимое каждого лотка, почти ничего не оставляя другим покупателям. Плетеная мебель, и деревянная, и глиняная, все нужно. Что-то на колесах, кэш, довольно привычные лодочки, какие-то пузыри, это тоже транспорт. Беру тарелки, кукольная одежда, игрушечные драгоценности, оружие, ролевые атрибуты, инструменты волшебника, целителя, фермера, сапожника. Все сгребаю. Кончился второй короб. Я не торгуюсь, цены на игрушки в серебряных монетах, мне это вполне по карману. Огромное количество зверья, рыцарей, прекрасных принцесс. Я бы не назвала это осознанным выбором, скорее поглощением. Лорд тихо комментирует, что скоро в Терменте появится легенда о прекрасной деве, которая пришла и купила все. К ее лику будут обращаться, призывая денежный дождь и покупательскую щедрость. Когда наступает время расплачиваться, Сиши успевает выхватить кошелек раньше меня. Это не важно, что сумма чуть больше 40 золотых. Я не готова, чтобы он за меня платил. Это не феминизм, это, ну что-то другое, но точно не феминизм. При людях спорить не буду, проще потом отдать. Эльф телепортирует нас с тремя полными коробами в гостиницу. От начала путешествия прошло чуть больше 2 часов. Перекусим перед вторым заходом. Да, наверное. Лорд Сиши, я бы хотела сама оплачивать свои покупки. На меня смотрит взглядом великомученика на терзающее чудище. Ася, пожалуйста, не создавай мне проблем. Мне будет неловко покупать слишком много, я не хочу вас напрягать. Серьезно, я буду стесняться и себя ограничивать. Эльф страдальчески закатывает глаза. Нет, это невозможно. Ты понимаешь, как я буду выглядеть, позволяя тебе оплачивать покупки. А вы в сторонке постойте. Типа не со мной. Взгляд Сейшея резко темнеет. Мужчина как-то очень знакомо надвигается на меня. Я начинаю суетить. Что? С вами редко спорит. Лорд Сейшей, пожалуйста, не давите на меня авторитетом. Вы очень крутой, очень. А я маленькая и слабая. Пожалуйста, можно я всего лишь сама буду оплачивать свои игрушечки? Ну это же такая малость. Пячусь назад, пока не упираюсь спиной в дверь. Шепчу. Пожалуйста. Хорошо. Я готов разрешить тебе самой платить за игрушки. Но за это ты будешь должна мне желание. Не согласна. Я просто откажусь его выполнять. Ты за кого меня принимаешь? Я же не буду требовать от тебя ничего такого. Ну и я помню правила. Всегда можно заменить выполнение желания честным ответом на вопрос. Разве нет? Ответить можно вообще на любой вопрос. Ведь не знаю, это тоже ответ. Соглашаюсь. Мы перекусываем в ближайшем ресторане и отправляемся дальше, за разрекламированными гномскими поделками. По пути на другой конец города проходим мимо арены, точнее помоста, на котором проходят бои без правил для всех желающих. Приз победителю стоит на подставке, смеющийся воин в одной набедренной повязке. Его тело наполнено энергией напряженных мышц, на коже блестят бисеринки пота. Он смотрит с вызовом и улыбается. Как он хорош! Это воплощение мужской красоты и силы, животной сексуальной энергии, здоровья и вызова. Я его хочу, но, скорее всего, купить его не получится, только выиграть, то есть победить на арене 3 соперников подряд. К воину прилагается еще и денежный приз, но кого это волнует? Ну как же он хорош! Неожиданно Сиши стонет рядом со мной. Ну Ася, ну я же только что пообедал. Оборачиваюсь на него, эльф сноровисто заплетает свою гриву в косу. Причем подбирает ее наверх и укладывает вокруг головы. Значит, так, я сейчас тебе его достану, а за это ты будешь называть меня на «ты». Согласна. Да, ничего не понимаю, отвечаю автоматически. Если Ривен узнает, он же неделю ржать будет. Вот так, Ворча себе под нос, эльф расстегивает рубашку, бросает на зрительскую скамью. Он что, решил поучаствовать? Разувается, босиком проходит на арену, к уже имеющемуся там бойцу. Здоровяк одет так же, как награда победителю, в набедренную повязку. И благородный лорд на секунду скрывается за ширмой, появляется оттуда в аналогичном виде. Ловит мой ошарашенный взгляд, уже привычно закатывает глаза. Через доли секунды после отмашки ведущего противник лежит на помосте, а ушастый жестами приглашает занять место проигравшего кого-нибудь посерьезнее. К нему выходит щупленький пацанчик ниже эльфа на голову. Вижу, что Сиши прищуривается, оценивая противника. Отмашка. В этот раз я успеваю увидеть, как мужчины немножко покачиваются друг напротив друга, затем делают несколько стремительных движений руками и корпусом. Не знаю, попадают или нет, движения получаются какие-то смазанные, лично я уследить не могу. Тела сплетаются, в итоге мелкого просто вышвыривает с помоста. Сиши кланяется, зовет третьего. К нему долгое время никто не выходит, дураков подставляться больше нет. Он обменивается парой фраз с ведущим и забирает приз. На, спасибо. Почтительно держу трофей, глажу пальцем красивые мышцы. Лорд уже в штанах и обуви, неспешно застегивает пуговицы на рубашке, расплетает косу. Никому не говори, идем дальше. Прячу воина в рюкзак, всем видом демонстрирую послушание. Мы идем, а у меня перед глазами еще стоит образ Сейшея на помосте. В его теле столько яростной силы и красоты, куда там статуэтки. Видимо, сильно его задевало мое выканье, раз решил обнажиться на потеху народу. Все-таки он не такой уж плохой, просто мы с ним друг друга не поняли. Хотя все равно высокомерный, и все равно невеста. Эх, даже жалко. Надо на что-нибудь отвлечься. Кручу головой по сторонам, замечаю свадебный салон. О, нам туда. Да, немного растерянно отзывается эльф. Да, у меня нет никаких атрибутов из обручальных обрядов. Как же клиенты смогут выразить эту тему? Вы, ты мне подскажешь, как у вас принято жениться? Ну, эльфийский вариант я знаю лучше. Сиши косится на меня, но продолжает. Обручение происходит в возрасте 40-50 лет. Договариваются отцы между собой. Подписывается контракт. Отлично, как этот контракт выглядит? Свиток. Значит, мне нужен такой свиток в кабинет. Но пустой. Клиент сам пофантазирует, что там написано. Мне, конечно, немножко неловко об этом говорить, с учетом нашей с ним истории. Но знать я хочу, а эльф нормальный такой источник информации. Слушай, а если жених с невестой друг другу не нравится, неужели их заставит жениться? Ну, их знакомит, конечно, до помолвки. И мнение все-таки спрашивают. Совсем принудительный брак, это редкость, должны быть какие-то особые обстоятельства. После обручения жених и невеста живут отдельно, могут много лет вообще не общаться друг с другом. Заводит отношения с кем-то еще. Ясно, понятно. Меня сейчас интересуют не моральные, а технические аспекты. Как проходит свадьба? Это длинная церемония в храме слияния судеб. Много цветов, песен, клятв и ритуальных действий. Вот меня именно ритуальные действия интересуют. У нас обмен кольцами используется. А здесь какой символ? У аристократов это татуировки объединения семей. В обычных эльфийских браках тоже татуировки с благопожеланиями, обережными плетениями. Жаль, что не кольцо или диадема, я бы купила. Но в свадебном салоне все равно интересно носом поводить. Нас встречает респектабельный гном, явно принимает за своих клиентов и начинает окучивать на предмет пошива моего платья и подбора запонок для жениха. Меня это забавляет, хотя Сиши слегка напрягается. Объясняю, что мы не вместе, и мне просто любопытно. Покупаю несколько декоративных статуэток в виде супружеских пар разных рас, гирлянду с цветами, тематические открытки, пустые пригласительные. Неплохой улов. Укладываю все это в рюкзак, места больше не остается. Сиши интересуется моими планами. Куда дальше? К актерам, за гримом и маскарадными масками. Мы до гномских сувениров сегодня доберемся. Да, маски, это круто. А нам по пути случайно похоронной конторы не встретиться. Передать выражение лица Сейшея я не могу. Все-таки побеждает смех. Уверен, там нас тоже примут за клиентов. Может, я тебя в Джарали к упокоителям отведу. С сожалением вынуждена признать его правоту, тратить время на то, что есть и в столице, неразумно. Проходим по сладким улицам, запах ванили, шоколада из Добы соблазнительно щекочет нос. Мой спутник покупает нам персики в глазури с удобной держалкой, потом рассматривает мою мечтательную физиономию и наполняет большую корзинку разными вкусностями. Конфеты, пирожные, какие-то воздушные суфле в индивидуальной упаковке. Я плыву от счастья, добавляя большую упаковку мороженого. Сладкоежка, да, угу. А я не люблю мороженое. С детства. Холодное оно. После сладости нам попадается ювелирная площадь. На открытых лотках поделочные и полудрагоценные камни, в солидно выглядящих магазинах ассортимент побогаче. Сиши неожиданно сворачивает в один из них. Я предлагаю дождаться снаружи, но меня буквально за руку втягивает внутрь. Ну ладно, могу и тут носом поводить. Неспешно прогуливаюсь вдоль витрин, любуюсь всем подряд, колечками, браслетами, богатыми гарнитурами из 6 предметов. Так много камней, так много оттенков. Ничего в этом не понимаю. Поворачиваюсь к Сишию, чтобы узнать, когда он освободится, и убеждаюсь, что эльф все это время пристально за мной наблюдает. Что? Тебе что-нибудь нравится? Не знаю, не думала об этом. Вы, ой, ты уже освободился. Не совсем. Я бы хотел купить подарок. Сестре, что ты посоветуешь? Улыбаюсь. Наверное, нужно учитывать ее вкусы. Что она обычно носит? Топазы, бриллианты, сапфиры. Холодная гамма. Тебе совсем ничего не нравится. Обращаю внимание, как умоляюще смотрит на меня продавец. Что? Если я ничего не выберу, мы уйдем без покупки. Ну не разорится же он из-за этого. Не знаю. Ты не против, если я подожду снаружи? Там были интересные камешки. В кабинет хочу купить. Слушай, а у драгоценных камней есть значение. Я помню, Мяхальд рассказывал, что рубины – камни страсти. Да, если это в качестве подарка, то у многих камней есть смысл. Бриллиант – символ чистоты помыслов, жемчуг – соблазнение, топазы, наоборот, дарит родственникам, они отрицают возможность близости. Изумруды тоже про холодный расчет, теплые оттенки опалов про выражение нежной привязанности. Черный обсидиан про мистическую связь между людьми. Рубин – страсть. Тогда мне нужно по одному камню каждого вида и оттенка. Можно в кольцах или кулонах. Продавец просто расцветает, эльф почему-то закатывает глаза. Опять. Что ж ему не нравится-то? Мне упаковывает ощутимый по весу сундук, стоимость которого превышает 300 золотых. Да, дороговато. Я лезу в рюкзак за своей карточкой, Сиши мгновенно протягивает свою, смотрит на меня страшными глазами. Ладно, я поняла. Нельзя позорить. Делаю вид, что просто искала флягу с водой, невинно кашусь на эльфа. Мне достается подозрительный прищур и еще один строгий взгляд. Он прям король пантомимы. Хулиганское настроение провоцирует меня на совершенно детскую выходку. Закидываю рюкзак за плечи и широкими жестами показываю сценку. Я пойду на улицу, встретимся у фонтана. Улыбаюсь и выбегаю из магазина, чтобы на свежем воздухе засмеяться вслух. А что, он первый начал невербальный обмен информацией. В дверях показывается нагруженный корзинкой и сундуком эльф, а вот взгляд его я понять не могу. То ли убивает, то ли сожрать готов. Но что-то плотоядное в нем есть, это точно. Спасибо, что оплатил мою покупку. Я поняла, что здесь не место спорить. Я счастлив. Давай это в гостиницу закинем. Мороженое без хранилки растает. Падаю в кресло в номере, все-таки ноги уже устали. Судя по всему, мы пробродили еще 3 часа, но пока так и не добрались до антикварных редкостей. Устала. Немного. Полчасика посидим, и можно будет идти на 3-й заход, я решаюсь спросить. Сиши, почему вы, ты меня с собой взял? Ася, мне нужно с тобой выпить и поцеловаться, чтобы ты перестала ошибаться. Я готов, эльф достает из бара бутылку солейны. Нет, спасибо, я постараюсь не оговариваться. От вина голова будет болеть и спать захочется. И вы... Ты не ответил на вопрос. Не знаю, какое вино ты пила раньше. От этого не будет. Эль все-таки вкладывает в мою руку бокал. Сначала брудершафт, потом разговоры. А то у меня от твоего лорд Сиши настроение портится. Знаешь, как я страшен в плохом настроении. А ведь мне еще смотреть, как ты за игрушки будешь сама платить. Пожалей мои нервы. Неохотно переплетаю свою руку с его. Осторожно пробую темное вино с густым сложным запахом. Сладко, терпко, солнечно. Очень трудно подобрать слова, чтобы передать вкус. Да и не ценитель я вина, опыта почти и нет. Предстоящий поцелуй заставляет сердце колотиться, но я убеждаю себя не нервничать. Сиши решительно отставляет наши бокалы, осторожно поднимает мой подбородок и легко касается губ. Я чувствую мягкое давление и тепло тонкой нежной кожей, нос наполняется запахом его одеколона, прядь волос щекочет щеку. Уделяю все внимание на то, чтобы не шевелиться. Через секунду он отстраняется, как ни в чем не бывало, устраивается в соседнем кресле с вином. Я отмираю, тоже хватаю бокал, чтобы было чем занять руки. Ритуал твоей родины завершен, мы можем общаться как равные. Так что теперь, если оговоришься, поцелую по-настоящему. Зачем? Может потому, что мне этого хочется. Его темные глаза впиваются в мои. Отвожу взгляд. Не стоит. У нас есть выражение. В одну реку нельзя войти дважды. Мне жаль, что ты не дружишь с женщинами. А других отношений предложить я не могу. Может быть, никогда раньше рядом не было женщины, с которой я захотел бы дружить. Хотя, как ты считаешь, желание поцеловать и дружба может сочетаться. Я не знаю, что ему ответить. Сама не уверена, что мне стоит общаться с этим харизматичным ушастым. Его ненавязчивая забота, юмор, готовность идти на уступки, чувство защищенности и покоя рядом с ним, это подкупает. Трудно будет не влюбиться. Наверное, это возможно. Достаточно просто не поддаваться порывам, противоречащим дружеским чувствам. Сиши смотрит на меня и молчит. В его взгляде мне кажется тоска. А может, я это придумала, потому что чувствую тоску в своей душе. Нет, нам определенно пора выбираться из номера куда-нибудь к людям. Так безопаснее. Но этот жук так и не ответил на мой вопрос. Почему ты меня сюда пригласил? Потому что хотел извиниться. Даже у великих интриганов случаются проколы. Я растерялся тогда. Был уверен, что ты знаешь про Лори, и твоя реакция выбила меня из колеи. Разозлился, потому что совершенно необоснованно чувствовал себя виноватым. И обошелся с тобой так, как мог с любой горожанкой из нашего мира, посмевшей меня покритиковать. Я был неправ. Мне действительно жаль, что все получилось именно так. Прости, что обидел тебя. Ничего себе. Я как-то уже и не ожидала возвращения к этой теме. Но он совершенно серьезен сейчас. Отшучиваться нельзя. Тогда уже и ты извини. Я тогда не понимала, что действительно оскорбляю тебя, вмешивая лорда Арба в наши разборки. Сиши какое-то время молчит. Наконец он тихо спрашивает. Подарки обратно возьмешь? Мне кажется, это будет выглядеть глупо. Так же тихо отвечаю. Мы вновь сидим в тишине, допивая вино. Разговаривать не о чем, все уже сказано. Похоже, друг к другу нас тянет. Совсем не общаться не сможем, значит, будем учиться дружить, уже без горькой нотки обиды, что фоном отравляло каждую нашу встречу. Дружить, отгоняя мысли о том, как хочется почувствовать его руки у себя на бедрах и погладить нежные эльфичьи уши. Чтобы как-то переключиться, связываюсь с Колиной и прошу ее прислать утром плотников и курьера с парой ведер чистого песка, мне будут нужны и сами песочницы, и новые полки. Теперь можно отправляться в очередной рейд. В этот раз мы договариваемся игнорировать все, что попадается на пути к гномам, но один закуток все-таки притягивает мое внимание. Очень пожилой человек сидит за большим столом, укутанным со всех сторон темной тканью, в центре которого зияет приличного размера дырка. Вывеска над продавцом написана на трех языках, я могу прочесть по-мясски «Узнай свою судьбу». И рядом не цена, а непонятная мне запись 18 карат. Я даже объяснить не могу, почему этот черный стол так меня притягивает. Тихонько уточняю у своего спутника. Это что? Это маленький оракул. Платишь цену, получаешь предсказание или ответ на вопрос, записанный на кристалл. Чем больше размер кристалла, тем точнее и подробнее ответ. Также он охватывает больший промежуток времени. Пока камень остается прозрачным, течение жизни идет в сторону исполнения. Если он мутнеет, значит появилось что-то, что сбило оригинальный вариант развития событий. Когда кристалл разрушается, предсказание в том виде, в котором оно было дано, не исполнится. Это безопасно. Я бы попробовала. 18 карат. Пробуй. Сколько стоит ответ на вопрос? Продавец перестает рассматривать пустое пространство перед собой, переключившись на нас. Почему-то он не уговаривал и никак не принимал участие в обработке потенциальных клиентов, видимо, решение должно быть сугубо добровольное.